Глава 16. А теперь зацените. Я раскрыл вам, по крайней мере, некоторые причины, по которым мне нравилась Лис. Их, вероятно, было еще несколько. Я раскрыл вам все причины, по которым мне не нравилась Лис. И, вероятно, их тоже было еще несколько. То, чего я никогда не рассматривал ни тогда, ни позже... Ага, опять это слово. Было возможностью того, что я ей не нравлюсь. С чего бы? Я привык к тому, что меня любят, почти присыщаясь этим. Меня любили моя мать и мои учителя, особенно госпожа Уилкокс, моя учительница в третьем классе, которая обняла меня и сказала, что будет скучать по мне в день окончания школы. Меня любили мои лучшие друзья Фрэнки Райдер и Скотт Абрамович, хотя, конечно, мы об этом не говорили и даже не думали. И не забудьте о Лили Райнхарт, которая однажды приложилась к моим губам. Она дала мне свою визитную карточку, прежде чем я сменил школу. Спереди на ней был грустный щенок, а сзади было написано «Я буду скучать по тебе каждый день». Она нарисовала маленькие сердечки над «Ай», а также крестики над «Оу». Лис любила меня, по крайней мере, какое-то время. В этом я был уверен. Но все начало меняться после булыжного коттеджа. Вот тогда-то она и начала видеть во мне ошибку природы. Я думаю... Нет, я знаю. Именно тогда Лис начала меня бояться. А то, чего боишься, трудно любить. Может быть, невозможно. Хотя она считала, что 9 лет — это достаточно много, чтобы я мог самостоятельно идти домой из школы, Лис иногда приходила за мной вместо мамы, если я работала в так называемую пересменку, которая начиналась в 4 утра и заканчивалась в полдень. Эту смену детективы старались избегать, но Лис попадала в нее довольно часто. И это была еще одна вещь, о которой я тогда не задумывался, но позже... Вот оно снова. Да-да-да, правда, правда. Я понял, что начальство ее недолюбливает. Или не доверяет. Это не имело никакого отношения к ее жизни с моей матерью. Когда дело доходило до секса, Нью-Йоркский полицейский департамент медленно двигался в 21 век. И дело было не в выпивке, потому что она была не единственным полицейским, который любил вкинуть за воротник. Но некоторые люди, с которыми она работала, начали подозревать, что Лис — продажный полицейский. И, внимание, спойлер, они были правы.